Глава вторая. Сначала я растерялась, а потом усмехнулась. Как у ролевиков все достоверно. И одежда, и оружие. Молодцы, отлично подготовились, похвалила я. Мужчина лишь задумчиво склонил голову на бок, очень достоверно изображая непонимание. Видимо, это тоже часть игры. Хотя какая разница, мне все равно нужно добраться до цивилизации, да и Арли нельзя бросать одного в лесу. «Ладно, пошли!» Я вздохнула. «Только сумки свои прихвачу». Офицер, или кого там изображал тот мужчина, кивнул. Я сходила за сумками, а затем вернулась к ролевикам. «Ну, куда идем?» — бодро спросила я. «Далеко до вашей базы?» Стражники удивленно переглянулись. «Мы воспользуемся порталом, чтобы попасть сразу во дворец», — объяснил офицер. «Портал, значит?» — я хмыкнула. «А почему не метла? Хотя к вашим нарядам она не очень подойдет». Стражники вновь переглянулись, словно я несла какую-то околесицу. «Что поделать, не у всех есть чувство юмора». Офицер тем временем достал какую-то коробочку. Ее поверхность была покрыта странными символами, а изнутри словно бы исходило белое свечение. Красивая вещица. Интересно, в каком интернет-магазине они ее купили? Я уже хотела задать этот вопрос, когда офицер поднял крышку, и меня резко утянуло в водоворот, будто бы кто-то вытащил затычку из раковины, полной воды. Пространство вокруг завертелось, потоки воздуха начали швырять меня из стороны в сторону, а затем все резко оборвалось, и я ощутила под ногами твердую землю. «Что это было? Что за фокусы?» – проговорила я сдавленным голосом, а затем огляделась и ахнула. Вместо леса вокруг возвышались величественные здания, смесь Версаля и Зимнего дворца. Мы стояли на небольшой площади с неработающим фонтаном в центре. Как это возможно? Просто магия какая-то. Если пару минут назад на опушке заснеженного леса я искренне верила, что случайно свернула не туда и оказалась в компании ролевиков, то теперь пришлось признать, я влипла по-крупному. Не знаю, что именно произошло, очутилась ли я в прошлом или в каком-то параллельном мире, но тут явно замешано колдовство. Офицер тем временем перекинулся парой слов с караульным и обратился ко мне. «Следуйте за мной», — сказал он. «Ага», — промямлила я. «Прежде чем паниковать и совершать необдуманные поступки, надо разобраться, что к чему, а то так и на костре оказаться недолго». «Для начала буду просто плыть по течению». Но все же, шагая за офицером, я спросила у Арли, который попал во дворец вместе со мной. «Ты знаешь, что здесь происходит?» Мальчик съежился и опустил голову. «Наверное, нас накажут за нападение на великого мага», — тихо сказал он. «Может быть, даже казнят». «Вот так поворот. Попасть в другой мир, чтобы тут же оказаться на эшафоте? Нет, спасибо». «Не кисни, я разберусь», — пообещала я. Прозвучало не очень убедительно, но я предпочитала верить в лучшее. В конце концов, тот противный бородач первый начал. Он украл чужих животных, а значит, совершил преступление. К тому же всякие жертвоприношения у нас тоже под запретом. Про рукоприкладство в отношении детей я вообще молчу. Так что, выходит, я остановила опасного преступника, и меня нужно наградить. По идее. А вдруг в этом мире другие законы? Или их тут в принципе нет, и все решает король? Прежняя уверенность сменилась сомнениями и даже страхом. Нет, в моей ситуации разумнее будет все отрицать. Пусть сначала предъявят доказательства, если они есть, а там посмотрим. Тем временем мы прошли по нескольким коридорам и оказались в тронном зале дворца. Блестящий паркет, на который даже наступать страшно. Лепнина, зеркала в золотых рамах. Шторы из шелка и бархата. Прям Эрмитаж. Напротив двери на небольшом пьедестале стояли два трона. Их занимали мужчина и женщина средних лет. Король и королева, догадалась я, и еще сильнее занервничала. По работе я встречалась только с бизнесменами, которые хотели обезопасить своих детей. А вот на аудиенции у правителей целой страны оказалось впервые. На всякий случай я несколько раз повторила про себя, что нужно все отрицать. Поэтому, когда король поднялся мне навстречу и улыбнулся, я не выдержала и выпалила. «Я ни при чем!» Король удивленно поднял брови. «Прошу прощения», — сказал он. Я нервно хихикнула, а затем откашлялась. «Я просто пошутила», — затараторила я. «Вы хотели меня видеть?» Король и королева обменялись взглядами, а затем почти синхронно кивнули. «Мы хотели лично поприветствовать великого мага у себя во дворце». Король снова улыбнулся. «Да-да», — я закивала и с опозданием поняла, что произошло недоразумение, и меня приняли за великого мага. Но вот что с этим делать, я не решила. Стоило ли сразу рассказать правду? А вдруг король разозлится и прикажет отрубить мне голову? С другой стороны, от молчания могло стать только хуже. Нет, пожалуй, пока нужно просто понаблюдать за ситуацией. Король спустился с пьедестала и подошел ко мне. Он был достаточно высоким, статным мужчиной, с густыми темно-рыжими волосами и морщинками в уголках глаз. Я не знала, как правильно приветствовать венценосных особ, и замерла с сумками в руках. «Говорят, вы прибыли к нам издалека», — протянул король с любопытством, разглядывая меня. «Какая необычная на вас душегрейка! Искусно выделанная кожа дракона, верно?» Я посмотрела на свой пуховик. «Ага, сделана в Китае из дракона породы полиэстер», — ответила я. «Как интересно!» — воскликнула королева, которая тоже спустилась к нам. Она была высокой и стройной блондинкой с по-детски пухлыми щеками. «А это украшение у вас на голове?» Королева указала на ободок с двумя большими снежинками, которые я надела на ярмарку, чтобы создать себе новогоднее настроение. «Чудесно блестит! Должно быть, вы потратили на него много магии?» «Как сказать?» — протянула я. «Пара кликов и готово». Король присвистнул. «Не зря в вашей силе ходят легенды», — воскликнул он и продолжил спрашивать про ободок. «Это амулет?» «Вроде того», — проговорила я. «С помощью этих штуковин я посылаю сигналы в космос и общаюсь с братьями по разуму». Сказав это, я нажала на кнопку на ободке, и он принялся мигать. Королева восхищенно захлопала в ладоши. «Мы очень рады, что вы согласились вылечить нашего сына». Король посмотрел на парадный портрет на стене. Я проследила за его взглядом и увидела изображение молодого мужчины в военном мундире с голубой лентой через плечо. У него были медно-рыжие волосы и яркие зеленые глаза, которые особенно выделялись на фоне белой кожи. Словом, красавчик. Интересно, что за беда с ним приключилась? «Да, я приложу к нему подорожник», — пробормотала я и тут же исправилась. «В смысле, приложу все силы, чтобы ему помочь». Король и королева кивнули. «Слуги проводят вас и вашего подмастерья в покое». Под подмастерьем они явно имели в виду Арли, который все это время молчал, испуганно прижавшись ко мне. «Благодарю», — сказала я. Стражники поклонились, я повторила за ними, а затем в сопровождении слуги покинула тронный зал. Снова начались бесконечные коридоры. Когда мы ушли достаточно далеко, Арли легонько потянул меня за рукав. «А ты и правда вылечишь принца?» — спросил он. Я пожала плечами. «Кое-какие знания по медицине у меня есть», — протянула я. «Для начала посмотрим, что с ним приключилось. Наверняка там какая-нибудь глупость». Слуга остановился у высоких деревянных дверей и распахнул одну из створок, пропуская нас внутрь. Я вошла первой, огляделась и присвистнула. «Ну, прямо музей! Даже страшно тут что-то трогать», — сказала я. Арли зашел следом за мной и замер, с восхищением оглядывая интерьер. А тут было на что посмотреть. Мебель из дорогих пород дерева, золотые канделябры, фарфор, парча, ручная вышивка, ковры. Думаю, и самый богатый человек в нашем городе не мог позволить себе подобного. И ведь это даже не королевская спальня, а так, комната для гостей. «Прикажете подать ужин в спальню?» — осведомился слуга. «Ага», — пробормотала я, не в силах оторвать взгляд от роскошного интерьера. «Давайте». «Слушаюсь». Слуга вежливо поклонился и исчез. А мы с Арли так и стояли с одинаковыми выражениями лиц. «Нам правда можно здесь остаться?» — наконец спросил он. «Ну, раз король и королева сами нас пригласили, почему бы и нет?» — ответила я. «Как у нас говорят, пользуйся, пока дают». Арли неуверенно потоптался на месте. «Когда они узнают, что ты на самом деле не великий маг, то разозлятся и накажут нас», — сказал он, а затем с надеждой на меня посмотрел. «Или ты тоже умеешь колдовать?» «Не то чтобы прям колдовать, но кое-какие способности имеются», — уклончиво ответила я и попыталась подбодрить Арли. «Да и вообще, чем я хуже того типа? Королю и королеве еще повезло, что не связались с ним». «А если великий маг попытается прийти во дворец?» — не сдавался Арли. «Не волнуйся, я разберусь», — заверила я и продолжила. «Давай сделаем так. Завтра я взгляну на принца. Если окажется, что я не смогу ему помочь, то я честно во всем признаюсь и возьму на себя ответственность за произошедшее. Идет?» Арли еще некоторое время колебался, а затем кивнул. «Вот и отлично», — я хлопнула в ладоши. «А пока давай устроимся тут, и ты введешь меня в курс дела». Я разулась и прошла вглубь комнаты. Арли последовал моему примеру. «Что ты хочешь узнать?» — спросил он, а затем опустился на колени и принялся с восторгом гладить ладошками пушистый ковер. Ред высунул голову и зашевелил черным блестящим носом, принюхиваясь. Я тем временем плюхнулась в кресло. «Все! Что это за страна и как называется? Кто тут живет? Все ли владеют магией? Какие у вас законы и правила поведения?» — перечисляла я. «Выходит, ты и правда прибыла издалека?» — догадался Арли. «Скорее, меня сюда принесла магия», — уточнила я. Глаза Арли загорелись. «Значит, сработало», — восторженно прошептал он. «Ты о чем?» — я насторожилась. Арли тут же смутился и отвел взгляд. «Да так, ничего», — промямлил он. «Знаю я эти ничего», — я хмыкнула, вспомнив своих подопечных. «Наше королевство называется Эбук», — рассказал Арли, явно стараясь сменить тему. «Короля зовут Бреннус, королеву — Нелла, а принца — Бринейн. Люди у нас живут самые обычные, как и везде. Маги встречаются редко», — сообщил он и тут же исправился. «В смысле, в каждой деревне есть своя травница, которая готовит разные снадобья и отвары, заговаривает предметы на удачу, снимает порчу и все такое. Но большой силой они не обладают. А вот чтобы маг, да еще и великий, это редкость. Их очень ценят и боятся даже слово поперек сказать. Вдруг разозлится и в лягушку превратит. Поэтому маги ходят, надувшись от важности, и делают, что хотят». Арли обиженно шмыгнул носом и погладил Реда. «Но ты не испугался превратиться в лягушку, когда бросился спасать своего друга?» — напомнила я. Арли вздохнул. «Нет, мне было очень страшно, но как иначе? Ред ведь моя семья, я не мог его бросить», — тихо сказал Арли. «Сейчас он напомнил меня саму в детстве. Возникло желание крепко обнять Арли, но я лишь легонько потрепала его по волосам». «Все равно ты очень храбрый!» — воскликнула я. Арли улыбнулся, и почти сразу дверь в комнату открылась, и на пороге появились слуги с подносами. Они быстро сервировали стол у окна и выложили туда несколько блюд, накрытых клошами, чтобы сохранить тепло. «Это все нам?» — поразилась я. «Да», — подтвердил слуга. «У вас будут еще какие-нибудь пожелания?» «Чай?» — моя просьба прозвучала как вопрос. «Будет сделано», — сказал слуга и удалился вместе с остальными. Я посмотрела на растерянного Арли и улыбнулась. «Ну что, давай ужинать?» — спросила я и тут же добавила. «Но сначала мыть руки». Арли со вздохом опустил голову, словно речь шла о наказании. «Живее, а то остынет!» Я подтолкнула его в направлении двери, за которой, по моим расчетам, находилась ванная. И оказалась права. Войдя внутрь, мы попали в еще одну шикарную комнату. Сверкающий кафель, мрамор, зеркало в золотой раме. Да уж, королевская семья баснословно богата. «Эта комната больше всей моей однушки!» — воскликнула я. Арли кивнул, хотя вряд ли имел представление о том, что такое однушка. Он подошел к раковине, встал на цыпочки и едва дотянулся ладошками до крана. «Теплая!» — с восторгом прошептал он, подставив руки под струю воды. Я подошла к нему и оглядела раковину в поисках мыла. Странно, но ничего похожего я не обнаружила. Может, в этом мире вместо мыла используют что-то другое? Какое-нибудь зелье или очередную магическую штуку? Сначала я хотела позвать слугу, но вовремя опомнилась. Меня ведь считают великим магом. Человек с таким даром наверняка бы легко наколдовал целую мыльную фабрику. Нет, надо разбираться самой. Я поразмыслила немного, и меня осенило. «Подожди!» — воскликнула я и убежала в комнату. Там порылась в своих баулах с подарками и выудила со дна кусок мыла ручной работы с ароматом розы. Конечно, нехорошо пользоваться чужими вещами. Нет, формально они мои, но раз предназначались для другого человека, то уже как бы и не совсем. Но ради выживания придется немного пренебречь правилами хорошего тона. Я вернулась в ванную и вручила Арли кусок мыла. Он с удивлением уставился на него. «Что это? Какое-то угощение?» — с подозрением спросил Арли. Ред тоже принюхался к мылу, а затем громко чихнул, заставив меня усмехнуться. «Это же мыло!» — сказала я. «Неужели ты никогда таким не пользовался?» Арли покачал головой. «А как ты раньше мылся?» — уточнила я. «Не мог же мальчик всю жизнь ходить грязным?» «Как и все. Щелок или отвар из мыльнянки», — рассказал Арли и поморщился. Видимо, от банных процедур у него остались не самые приятные воспоминания. «Ясно. Ну ничего, теперь будешь пользоваться этим», — бодро заявила я. «Хорошенько намыли руки и можешь смывать». Арли выполнил мои указания с удивлением и восторгом, перебирая пальцами образовавшуюся душистую пену. Потом тщательно ее смыл и вытер ладошки полотенцем, которое я дала. «Ну как?» – спросила я. Арли смотрел на свои руки, словно они изменились, а потом принюхался. «Так вкусно пахнет!» – протянул он. «Это навсегда?» «К сожалению, нет», – ответила я. «А было бы неплохо». Закончив с мытьем, мы вернулись в комнату и приступили к ужину. И тут все было сделано по высшему разряду. Нежнейшая курица, тушеные овощи, изысканные закуски и даже штрудель на десерт. «Приятного аппетита!» — сказала я, но Арли уже меня не слушал, набросившись на еду. При этом он не забывал делиться с Редом, который удобно устроился на коленях своего маленького хозяина. Я тоже проголодалась, поэтому за столом повисла тишина, нарушаемая лишь звоном приборов и чавканьем Реда. Скоро слуги принесли чай, и я полностью расслабилась. Пусть со мной сегодня приключилась какая-то чертовщина, а завтра я могу попасть на эшафот за обман и унижение великого мага. Сейчас все было хорошо. Я откинулась на спинку стула и посмотрела в окно, за которым кружились большие снежинки, покрывая уснувший сад белым одеялом. «Так значит, тебя никто не хватится», — осторожно уточнила я. Арли, чьи щеки порозовели, а подбородок блестел от масла, кивнул. «Ага, никому и дела нет, если я пропаду», — уверенно заявил он. «Как же ты жил все это время?» Я спросила это вовсе не из любопытства, просто хотела понять ситуацию Арли. Из приюта, где я выросла, тоже порой убегали воспитанники, но ничем хорошим это не заканчивалось. Я должна была убедиться, что у Арли нет опекуна или другого взрослого, который за него отвечает. «По-разному», — уклончиво ответил он. «Ночевал, где придется, попрошайничал». Арли поднял голову и с надеждой посмотрел на меня. «Но теперь я с тобой, да?» Что я могла ответить? Конечно, не совсем правильно давать кому-то надежду, учитывая, что мое собственное будущее было весьма туманным. Но я все равно ответила. «Конечно, теперь ты и Ред в моей команде!» Арли улыбнулся, и на душе вдруг стало тепло.